Глава 33. Свободная территория, Любка Белая и другие мертвяки. «Санечка, я ухожу в мир», — сообщила Алена. «Ты со мной?» «Я бы еще тут побыл», — отказался Санек. «Поучусь тому-сему». «Ладно, как знаешь». Алена была огорчена, но не настаивала. «Тогда давай прощаться». «Не скучай тут». «Да уж, тут заскучаешь», — засмеялся Санек. И они попрощались. Потом еще разок попрощались. Потом Алена в первый раз за все время их отношений сказала: «Все, хорош, а то я никуда не уйду». Санек проводил ее до выхода, серого невзрачного дома без вывески, впихнутого между роскошным белоколонным особняком с вывеской «Решение гражданских споров и регистрация собственности, первый уровень», и зданием с загадочной для Санька надписью «Утилизация доместифицированных животных». «Отсюда, Санечка, чтоб ты знал, все мы возвращаемся в мир», — сказала Алена. «До свидания, мой ненаглядный. Не забывай меня». Они поцеловались, и Алена ушла. А Санек вдруг почувствовал пустоту. Он остался один. «Что ж, значит, самое время выпить». «Ну надо же, Сашка! Моя самая любимая химера! Как я рада! А вы, мальчики?» Любка Белая, со своими уже знакомыми Саньку-спутниками Кириллом и Костей. Мальчики похмыкали вполне дружелюбно, пожали Саньку руку. Что тут врать, Санек тоже был рад. Завтра он планировал вписаться в учебку, а сегодня почему бы не повеселиться? Повеселились. Сначала в «Сытой свинье», потом в пивнике под названием «Логово Мутика». Пивняк оказался чисто мертвяцким, к Саньку даже попытались придраться на входе, но вмешалась Любка, и Санька пропустили. В пивнике было шумно и дымно. На эстраде корчился и вопил зеленоволосый рэпер. Мертвяцкий народ отдыхал бурно и со вкусом. К удивлению Санька, было довольно много женщин, почти половина. Любка сразу влилась в какую-то компанию, Санек и мальчики вместе с ней. «Честные чистильщики!» — проорала Любка Саньку в ухо. «Наш клан! Братья!» Главенствовал за столом лысый немолодой мужик, чем-то смахивающий на мертвого деда. «Иван Голова, первый уровень», — сообщила Метка. Рядом с Меткой спал в полглаза непонятный серый зверь, смахивающий на гиену. Если бы не оружие, эти люди вполне могли бы вписаться в интерьер любого питерского паба. Никакого средневековья, никаких имплантов, обычная одежда. Вполне вписались бы, если не заглядывать в лица. Иван Голова встал, обошел стол, отодвинул ерша, устроился рядом с Саньком. «Ты вообще кто, игрок?» «Голова, без наездов, это мой друг», — тут же вмешалась Любка. «Все ровно, Белочка, возвращайся на позицию», — успокоил Иван. «И Саньку. Так, за компанию, да?» «Что не так?» — поинтересовался Санек. «Без вызова, но с достоинством». «Я ж сказал, все ровно. Ты с нашими пришел, значит, гость клана. И никто тут на тебя не попрет». «А ты?» — в лоб спросил Санек. Выпитое пиво уже сказывалось на тормозах. Санек наглел. Но чистильщик не обиделся. «Химера», — засмеялся он, — «люблю. Какие планы на жизнь?» «Учебка», — честно ответил Санек. «Учебка?» — Иван опять гоготнул. «Жизнь — лучший учитель, игрок. А самый лучший знаешь кто?» «Ну?» «Игра. Войдешь с нами в игру, Александр?» «А почему нет?» — подумал Санек. «Войти в незнакомую игровую зону — это интересно, а войти в нее в команде крутых игроков — это еще и гарантия, что тебя не прикончат за здорово живешь». «Я не против». «Договорились». Голова явно обрадовался. «Завтра после полудня. Белая тебе все объяснит. Отдыхай, игрок. Завтра будет весело». «Что он тебе сказал?» — спросила Любка, когда старший вернулся на свое место. «В вашу зону пригласил». «Вот же хитрый хохол!» — восхитилась Любка. Почему хохол? Да потому что хохол и есть, хоть в Москве родился. А почему хитрый? Да потому что ты химера. Вы же везучие. А ты еще и новичок. Ну, в том смысле, что в умирающую землю в первый раз войдешь. Не удивлюсь, если ты нас на что-то крутое выведешь, типа бункера целого или гнезда сорочьей матки. Кто такая сорочья матка, Санек уточнять не стал. А вообще он правильно предложил, а ты решил правильно, резюмировала Любка. У нас бывает весело. Ты стреляешь как? Посредственно, честно признался Санек. Федорович его, конечно, натаскивал, но времени было мало. Через годик майор пообещал сделать из Санька приличного снайпера. Мол, способности есть, но нужен навык и терпение. С терпением у Санька пока было трудно. То есть не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы сидеть неподвижно несколько часов, ничего ровным счетом не делая, только наблюдая за одним сектором. На закрытой территории умирающей земли, скорее всего, тоже имелась учебка, как в Валхале или в Техномире. Но на обучение времени не оставалось. Завтра — это завтра. «Ничто, мы тебя прикроем», — угадав его сомнения, пообещала Любка. «Ну, за игру, Сашка. Чтоб мы ее, а не она нас. Так, Киря?» «Чисто в десятку, Белочка. Выпьем!»